Глава 33. Всю осень я посещал балы и приемы, познакомился со всеми высокородными семьями. Пройдя жесточайшую школу моего учителя, я с легкостью завязывал знакомства, избегал двусмысленных ситуаций, держал в узде свою уязвительность и сумел избежать нескольких дуэлей. Желающих пощекотать себе нервы и утвердиться за мой счет было немало, но удача была на моей стороне, и вот теперь я имею репутацию спокойного, рассудительного молодого человека, любящего свою жену и дочь. Его великолепие принц Андрей приступил к учебе на 5-м курсе, а потому за всю осень не смог ни разу посетить великосветские приемы. В его отсутствие исподволь потихоньку влиять на моду начал я. Молоденькие девушки и женщины прекратили забеливать до безобразия свои лица, уменьшилось количество навешиваемых ими на себя украшений, и даже, о чудо, женщины прекратили посыпать свои волосы пудрой. Мне оставалось только не забывать расточать им комплименты, делая акцент на том, как изумительно они стали выглядеть, как красиво блестят в свете магических огоньков их волосы и соблазнительные губы. К моему удивлению, мужчины очень живо меня поддержали в моих начинаниях и буквально наперегонки начали избавляться от напомаженных причесок и обтягивающих штанишек с кружевами. К концу осени только очень стойкие приверженцы принца все еще щеголяли в кружевах и белилах, а я благодарил богов, что его венценосная особа так надолго покинула высокородное общество. По слухам, появиться в обществе его высочество принц сможет только в середине зимы, на праздновании дня рождения своего папы-короля. А это значит, что к его появлению все уже привыкнут к произошедшим с ними изменениям и, я надеюсь, не вспомнят, с кого именно они начались. Ссориться с ними у меня не было никакого резона. Тем более, совсем недавно я получил приглашение посетить парадный завтрак Его Величества. Именно на этом мероприятии, которое скорее обед, а не завтрак, король предпочитает знакомиться с новыми людьми. Ну, что я могу сказать про сие торжество? Не впечатлило. Дворец буквально переполнен позолотой, гобеленами, картинами и мебелью, а еще народом. Что они все там делают? По-моему, на каждого высокородного приходится по одному лакею. На парадном королевском завтраке присутствуют человек 40 высокородных, и все они заглядывают в рот Его Величеству, расхваливая все, что только можно, и, самое главное, азартно сплетничая. Мне лично король уделил аж целых 5 минут своего времени, а если точнее, то в конце завтрака меня ему представил граф Вальенти. А он спросил, насколько древним может считаться мой род, и благосклонно выслушал мое восхищение дворцом и его королевством в целом. Весело щебетавшая ему на ушко молоденькая фаворитка занимала его куда как больше, чем я. Слава богам за это. Внимание королей обычно плохо сказывается на здоровье подданных, а потому от королевского дворца нужно держаться как можно дальше. Ночь вступила в свои права. Сладко посапывает рядом со мной моя маленькая радость, а я наконец-то спокойно могу обдумать новость, которую услышал сегодня при дворе короля. Умер герцог Лакруа. Наследство и титул принимает 4-й сын, Джеймс Лакруа. Беды обрушились на герцогство в последние пару лет. Старшего Арвина готовили к принятию титула с самого рождения, но неудачное падение с коня оборвало его жизнь в самом расцвете лет. Ну, или почти в расцвете. 65. Разве это возраст для мужчины? Второго сына герцог, по слухам, удавил собственной рукой, получив неопровержимые доказательства его вины в гибели старшего. Третий сын, Кирлан Лакруа, является архимагом, главой Академии магии, подписавшим отказ от титула еще в молодости. Четвертый сын, Джеймс Лакруа, бродяга из Адира, по слухам, великолепный мечник и неугомонный повеса. Именно его меньше всего хотел бы видеть отец, принимающим титул герцога. Отсутствие же у всех 4 наследников мужского пола буквально подкосило герцога, и даже возвращение блудного гуляки по дочери кров, как и старания магов, не помогли и старому герцогу прожить хоть чуточку дольше. Ко дню рождения короля молодой герцог прибудет во двор присягать королю на верность. Молодой, 55. Моему отцу, герцогу Джеймсу Лакруа, 55 лет. Думал ли я когда-нибудь о встрече с ним? Да, думал. Думал, когда был маленьким, когда подрос, когда погибла мама. Я думал, вот встречу и спрошу, почему. Посмотрю в глаза. А что я готов был там увидеть? Все прошло. Теперь имя моего отца, к моему собственному удивлению, вызывает у меня только легкий интерес, и то не к нему самому, а к его реакции на мое появление. Его самого при дворе и в обществе не видели уже очень много лет. Как он выглядит, забыли даже те, кто был с ним знаком ранее. Дороги перестали его манить не больше года назад, и вот теперь он герцог, и вряд ли он ожидает встречи с собственным отражением, своей более молодой копией. Улицы, дворы, крыши, все вокруг буквально утопает в снегу. Погода разыгралась не на шутку. Сильный ветер и снегопад — незабываемое зрелище. И вот именно в такую погоду мы гуляем уже второй час. Рейна, закутанная стараниями Марлен в меха, пытается потеряться в самом глубоком сугробе. Старательная нянька Лаки вытаскивает ее оттуда, и довольная девчонка звонко смеется. Малыш с подругой носится по саду чуть поодаль от нас. Я только успеваю отряхивать своего снежного ребенка. Слуги смотрят на наши игры в окно, покачивая головами, в очередной раз неодобряя мои действия. «Ну, как же, ребенок маленький, а я что? Нравится моей вьюженке снег, нравится ветер, вьюга, холод». Она удивительно хорошо переносит как холод, так и жару, не простывает, царапины затягиваются моей крошке прямо на глазах, а своими маленькими слабыми ручками она, не напрягаясь, таскает за собой по дому сопротивляющуюся ее напору Аглаю. Вот играю со своей капризулей, а сам думаю о подарке. Через 10 дней состоятся празднования, приуроченные ко дню рождения Его Величества Короля. Все в один голос утверждают, что он очень любит подарки, необычные подарки. Каждый раз всех приглашенных буквально потряхивает от страха. Попасть в немилость не хочется никому, а угодить человеку, у которого есть все, ну или почти все, с каждым годом становится все труднее и труднее. Итак, чем одаривать буду? Навестить, что ли, сокровищницу рода? Хорошая идея. Но сначала ребенка домой, ее ждет ужин, купание, сон, а уж потом. Как же хорошо дома, тепло, тихо, но скучно. Пока скучно. Наверное, я похож на своего отца больше, чем я думаю, потому как не сидится мне пока еще на одном месте. Сейчас вот дочка держит и неугасимое желание попасть в библиотеку магической академии, а то уж наверняка сбежал бы куда-нибудь. Так, что тут у нас есть? В прошлый раз я осматривался тут довольно поверхностно, а зря. Запасливые какие у меня предки. А у приемного папеньки еще и ручки были не просто золотые, а загребущие. Он же наверняка наследие всех семей, входивших в род Гвелком, свою норку стащил. И судя по тому, сколько здесь всего, не только их. Выбор был огромен, но от окончательного решения меня отдаляло желание не только угодить королю, но и не привлечь к себе ненужного внимания. Вот такие два взаимно противоположных желания терзали меня целых 4 часа, пока я исследовал закрома своей сокровищницы. Кубки и чаши, золотые, серебряные, с чеканкой, без, украшенные драгоценными камнями, тяжелые наручи для воинов, как бесполезные золотые, так и боевые. Огромная коллекция оружия, драгоценности, просто деньги — все это предстало перед моими глазами в огромном количестве, затрудняя и без того непростой выбор. И все же я выбрал. Необычайно изящной резьбой мое внимание привлекла ажурная шкатулка, а ее содержимое, к моему великому удовольствию, вполне отвечало моим требованиям. Вещица, находящаяся в ней, была изготовлена древними мастерами. явно мужское украшение, в прошлом наверняка было сильнейшим артефактом, сейчас же это был просто мужской медальон, выплавленный из белого и желтого золота с россыпью бриллиантов на массивной витой цепочке. Такой изумительной работы я у нынешних мастеров не видел ни разу, а значит, подарок получится дорогим, редким, но его появление я вполне смогу объяснить наследием рода, а самое главное, в нем нет даже и следа магии. Король любит и собирает коллекцию магических диковинок, ну так вот я и подарю ему диковинку, но, увы, не магическую, надеюсь, не привлеку к себе ненужного внимания. Пора возвращаться, ведь поспать-то мне тоже хоть немного нужно. О, а вот эту штучку я захвачу с собой. Я и так буду выглядеть чуждым среди всех собравшихся. Так пусть я буду богатым чудаком-наследником. Да, этот день настал. Королевский дворец сиял в ночи магическими огнями, как изысканный драгоценный камень, а придворные и гости составляли сообща огромный экзотический цветник. Кружева по-прежнему присутствовали в изобилии, но, по крайней мере, на штаны их больше никто не цеплял. Его Величество выглядел очень довольным. Он сидел в массивном и, по-видимому, удобном кресле, установленном на специальном возвышении, и принимал поздравления и подарки от своих подданных. Играла легкая негромкая музыка, к подножию трона вереницей тянулись гости. Сначала к королю были допущены герцоги. Их было четверо, и среди них герцог Лакруа, приведенный к присяге чуть раньше. Специально поставленный слуга принимал подарки и показывал их его величеству и сидящему рядом с ним в кресле попроще принцу. Следом за герцогами к поздравлению были допущены графы, виконты и, наконец, все остальные. Новоиспеченный герцог Джеймс Лакруа пребывал в отвратительном настроении. Свершилось то, о чем он даже не мечтал никогда. Он стал главой рода Лакруа. До сей же поры жил как перекати-поле. У него всегда были деньги, пусть небольшие, но были. Отец был недоволен его выбором пути, но продолжал поддерживать его все эти годы. Он сопровождал караваны с ватагами наемников, блистал при дворах соседних королей, путешествовал, кружил голову самым красивым женщинам, был любим, изредка влюблялся сам, но любить никогда не любил. Гордился своей свободой и своим воинским умением. Никогда не страдал самомнением по поводу своего искусства владения оружием и занимался всегда и везде, потому как единственной его настоящей любовью было оружие, затем опять оружие и снова оружие. В свои 55 он по праву гордился тем, как он выглядит. Высокий, поджарый, с сильным телом и ясным взглядом. Умеющий замечать все происходящее вокруг. Внимательный к мелочам. И самое главное, он по-прежнему красив, хотя и не молод, но зрелость, с его точки зрения, только добавила ему привлекательности. И вот титул. И довеском к нему ответственность за дела рода и преданных вассалов. Сейчас, сегодня, он был неимоверно зол, и вовсе не потому, что ему пришлось приносить вассальную присягу королю, вовсе нет. Его бесило положение, в котором он оказался. Ни разу не связывающий за эти годы себя узами брака, он, тем не менее, вынужден теперь заботиться о содержании и воспитании 5 девиц разного возраста и 2 амбициозных невесток, вдовиц его братьев, каждая из которых рассчитывала стать герцогиней. Ведь наверняка каждый из них попробует прибрать его к рукам и взнуздать хорошенько. А род как будто кто-то проклял. За 30 последних лет ни у кого из братьев ни разу не родился мальчик, ни в браке, ни вне его. Радует одно — семейство в трауре, и весь женский змеиный клубок остался дома. На прием к королю он приехал один. Приехал, и вот стоит в компании старого друга отца, герцога Гальвари, вглядываясь в незнакомые лица, пытаясь запомнить все то, что ему так любезно объясняют. Джеймс Лакруа изо всех сил сдерживал свое огромное желание вытащить из ножен на поясе стилет и срезать душившие его кружева. Одетый по последней моде, он чувствовал себя настоящим придворным шутом, и, глядя на всех окружающих его людей, поражался их спокойствию и тому видимому удовольствию, с каким они носили свои кружевные тряпочки. Собираясь на бал в королевский дворец, ему пришлось остричь по плечи свои белокурые волосы, дать согласие на их завивку, надеть зеленый камзол и такого же цвета штаны. Нет, он ничем не выделялся из толпы и соответствовал всем веяниям моды. Ловил на себе заинтересованные взгляды как замужних матрон, так и молоденьких девушек. Но каким же дураком он себя чувствовал? Отвлечься от собственных переживаний ему помог еле слышный всеобщий женский вздох. И он с удивлением пригляделся к человеку, поздравлявшему его величество короля, и прислушался к объяснению своего добровольного провожатого. «О, слышишь, когда мы дружно ахнули? Ты, мой дорогой Джеймс, видишь сейчас самого скандального и невозмутимого графа, Дариена Гвелкома. Скандального не потому, что он устраивает скандалы, а потому что, как ты видишь, спокойно и невозмутимо игнорирует все веяния моды. Наши несравненные дамы кривят губки и вслух осуждают его провинциальное воспитание, но при этом каждая из них мечтает привлечь к себе его внимание. Но мальчик молод, влюблен, женат и, по-видимому, обожает свою маленькую дочурку. В свете сей молодой человек появляется меньше года, но завоевал уже себе репутацию расчетливого, умного и сдержанного человека у мужчин и знатока женских красот, слабостей и украшений у женщин. Слушая Гальвари, Джеймс по-настоящему завидовал этому молокососу, потому что он сделал то, что не осмелился сделать он сам, а именно наплевав на приличие, вопреки всему, выглядел просто великолепно. Начать с того, что, в отличие от пестрой толпы придворных, он был одет в белое и черное, причем рубашка и небольшие кружева на ней были черными, а вот камзол и брюки — белыми. Вышивка золотом на костюме и брюках выглядела необычайно изящно и богато. Широкий черный пояс и черные полусапожки не портили, а только подчеркивали привлекательность его фигуры. Шикарной волной лежали на спине густые черные волосы. Длиной до лопаток они удерживались в полном и неизменном порядке при помощи тонкого, но очень красивого головного обруча. Близкое расположение к трону позволило Джеймсу не только услышать голос парня, но и хорошо разглядеть его руки, украшенные массивными родовыми перстнями. Один из них явно составлял комплект головному украшению, как и витая цепочка с кулоном, одетой поверх рубашки. Короче, он выглядел элегантно, дорого, полный невозмутимого внутреннего превосходства и был больше похож на принца, чем сам принц, который просидел неподвижно, крепко вцепившись в подлокотники своего кресла, все то время, что молодой граф Гвелком потратил на поклоны и поздравления. Его подарок, что бы он там ни подарил, был благосклонно принят королем. Поклонившись еще раз, молодой высокородный отошел на несколько шагов в сторону, пропуская к трону следующего поздравителя, и, не торопясь, повернулся. Его невозмутимый и безразличный взгляд скользнул по толпе и совсем на чуть-чуть задержался на герцоге Лакруа. Такого удара Джеймс не получал ни разу в жизни, ибо именно сейчас он буквально поперхнулся воздухом, забывая на мгновение, как правильно нужно дышать, запнулся на полуслове и его разговорчивый собеседник. Прошло совсем немало времени, прежде чем они смогли заговорить, и естественно, что к тому времени, как это случилось, объект их замешательства, не торопясь, удалился из их поля зрения. «Джеймс, мальчик мой, скажи мне, я сошел с ума на старости лет?» «Мне показалось, что я только что видел тебя, только вот другой масти. Почему я раньше не заметил вашего сходства? Вы же как отражение в зеркале. Как это может быть? А он не может быть твоим братом?» «Да нет, не может», — начал сам отвечать на свои вопросы престарелый герцог. «Ты больше похож на мать. У тебя есть отличительные черты отца, но все же ты больше похож на мать». И при этом единственный из вас четверых. А значит, скорее всего, к твоим братьям он не имеет никакого отношения. Или имеет. Кому-то из вас точно имеет, но почему он Гвелком? Я помню по рассказам отца, это древний именитый род, готовый поспорить своей родовитостью даже с королевской семьей. Джеймс, если ты сейчас мне ничего не объяснишь, меня разорвет от любопытства. Герцог, я не знаю, что вам сказать, — проговорил Джеймс, продолжая смотреть в ту сторону, куда ушел так поразивший его молодой человек. Вижу его первый раз. Ничего о нем не знаю и не могу вот так сразу делать какие-то выводы, но я узнаю, обязательно узнаю. В течение всего приема Лакруа внимательно наблюдал за графом Гвелкомом, но так и не смог прийти хоть к каким-либо выводам, решив первым делом поднять все семейные хроники, поговорить с братом и заручиться его поддержкой в предстоящем простом и магическом дознании.